Глава 40. Возведение на престол Юстина Старшего. Царствование Юстиниана. 1. Императрица Феодора. 2. Партии цирка и мятеж в Константинополе. 3. Торговля и шелковые мануфактуры. 4. Финансы и подати. 5. Воздвигнутые Юстинианом здания. Церковь Святой Софии. Укрепление и границы Восточной империи. Упразднение афинских школ и римского консульства. 482-529 годы нашей эры. Император Юстиниан родился неподалеку от развалин Сарики, теперешней Софии, и происходил от незнатного варварского семейства, жившего в той дикой и невозделанной стране, которая называлась сначала Дарданией, потом Дакией и, наконец, получила название Болгарии. Его возвышение было подготовлено предприимчивостью его дяди Юстина, который вместе с двумя другими крестьянами одной с ним деревни покинул для военной карьеры более полезные занятия земледелием и скотоводством. Имея в своих сумках лишь небольшой запас сухарей, трое юношей отправились пешком по большой дороге, которая вела в Константинополь. И благодаря своей физической силе и высокому росту были скоро приняты на службу в гвардию императора Льва. При двух следующих императорах счастливый крестьянин достиг богатства и почестей, а его спасение от некоторых опасностей, грозивших его жизни, было впоследствии приписано ангелу-хранителю, пекущемуся о безопасности королей. Продолжительная служба Юстина и его заслуги в войнах с исаврами и персами не спасли бы его имени от забвения, но послужили мотивом для его повышений. В течение 50 лет он мало-помалу возвысился до званий трибуна, графа, генерала, сенатора и был начальником гвардии в момент кризиса, вызванного смертью императора Анастасия. Родственники Анастасия, которых он возвысил из ничтожества и обогатил, были устранены от престола, и властвовавший во дворце евнух Амантий задумал возложить диадему на голову самого покорного из своих любимцев. Чтобы склонить на свою сторону гвардейцев, он поручил их начальнику раздать им щедрые подарки. Но коварный Юстин обратил эти веские аргументы в свою собственную пользу. И так как никто не осмеливался выступить в качестве претендента на престол, то бывший дакийский крестьянин был облечен в порфиру с единогласного одобрения солдат, знавших его за человека храброго и обходительного, духовенства и народа, считавших его преданным православию, и провинциальных жителей, слепо и безотчетно подчинявшихся выбору столицы. Юстин, прозванный Страшным, в отличие от другого императора, принадлежавшего к тому же роду и носившего такое же имя, вступил на византийский престол, когда ему было 68 лет. И если бы ему не мешали управлять государством по собственному усмотрению, каждый момент его 9-летнего царствования служил бы для его подданных доказательством негодности их выбора. Его невежество было так велико, как невежество Теодориха. И достоин внимания тот факт, что в веке, не лишенном просвещения, два монарха не умели ни читать, ни писать. Но природные дарования Юстина не могли равняться с дарованиями готского короля. опытность, приобретенная им на военной службе, не сделала его способным управлять обширной империей, и хотя он не был лишен личного мужества, сознание собственных недостатков естественным образом располагало его к нерешительности, недоверчивости и опасениям во всем, что касалось внутренней или внешней политики. Впрочем, делами управления усердно и честно заведовал квестор Прокл. Сверх того, престарелый император нашел для себя опору в дарованиях и честолюбии своего племянника Юстиниана, многообещающего юноши, которого он оторвал от уединенной деревенской жизни в Дакии и воспитывал в Константинополе сначала в качестве наследника его личного состояния, а потом в качестве наследника престола. Так как деньги Амантия были обманным образом употреблены не на тот предмет, на который были назначены, то возникла необходимость лишить его жизни. Эта цель была легко достигнута путем его обвинения в действительном или мнимом заговоре. А судьям было сообщено в качестве усиливающего его виновность обстоятельства, что он втайне придерживался манихейской ереси. Амантий был казнен. Трое из его товарищей, занимавших в дворце высшие служилые должности, были наказаны или смертью, или ссылкой, а их злосчастный кандидат на императорский престол был посажен в подземную темницу, забит каменьями и с позором брошен в море без погребальных обрядов. Погубить Виталиана было делом и более трудным, и более опасным. Этот готский вождь приобрел популярность тем, что осмелился вести междоусобную войну против Анастасия в защиту православной веры. А после заключения выгодного мира он все еще стоял в окрестностях Константинополя во главе сильной и победоносной армии, состоявшей из варваров. Положившись на данные ему клятвенные обещания, он согласился покинуть эту выгодную позицию и показаться внутри городских стен, рискуя своей личной безопасностью. Между тем, городское население и в особенности партия синих были раздражены против него при помощи коварных интриг, и ему были поставлены в вину даже военные действия, которые он вел с благочестивой целью. Император и его племянник приняли Виталиана как верного и достойного служителя церкви и государства и с признательностью украсили своего любимца титулами консула и военачальника. Но на 7-м месяце своего консульства Виталиан был убит 17 ударами кинжала на банкете у императора. А на Юстиниана, к которому перешло все, что осталось после убитого, пало обвинение в умерщвлении единоверца, с которым он незадолго перед тем побратался, вместе участвуя в христианских мистериях. После гибели своего соперника, не отличавшийся никакими военными заслугами, Юстиниан был назначен главным начальником восточных армий, во главе которых ему пришлось бы сражаться с врагами государства. Но если бы он стал гоняться за военной славой, он мог бы утратить свою власть над престарелым и слабым дядей. И вместо того, чтобы вызывать рукоплескания своих соотечественников победами над скифами и персами, этот осторожный воин стал искать их милостивого расположения в церквах, в цирке и в Константинопольском сенате. Католики были привязаны к племяннику Юстина, избравшему между ересями Несториевой и Евтихиевой узкую тропу, которая была проложена непреклонным и недопускающим религиозной терпимости православием. В первые дни нового царствования он старался поддержать и удовлетворить народное возбуждение против памяти покойного императора. После раскола, продолжавшегося 34 года, он успел смягчить гордость и гнев римского первосвященника и распространить между латинами благоприятный слух о своем почтительном уважении к апостольскому наместнику. Египетские должности восточных церквей были замещены католиками, преданными его интересам. Духовенство и монахи были закуплены его щедрыми подарками, а народ приучился молиться за своего будущего государя, которого считал за упование и опору истинной религии.